x в четвертой прибавить 4x квадрат минус 5 равно нулю. Такое уравнение называется биквадратным. После замены x квадрат равно t получим квадратное уравнение относительно новой переменной t. X квадрат плюс 4t минус 5. Корни в данном случае можно найти, используя теорему Виетта. t1 равно минус 5, t2 равно 1. Возвращаемся к переменной x. В первом случае, когда t1 равно минус 5, получаем x квадрат равно минус 5. Данное уравнение не имеет решений в действительных числах. t2 равно 1, x квадрат равно 1, мы получаем два корня. x1 и x2 равно плюс-минус 1.